Глава 9. Новый день принес неожиданный сюрприз. После обычной утренней тренировки по владению холодным оружием ко мне обратился Дроу. «Я знаю, что у тебя вчера был день рождения. К сожалению, я не смог поздравить тебя вчера, ведь герцог ангажировал тебя на целый день. Прости». «Ад, ты что? Я и не рассчитывала на подарок», – смутилась я. «В нашей ситуации достаточно простого поздравляю». «Нет, ты все же спасла меня, и мы неплохо ладим». Эльф даже покраснел немного. «Думаю, что друзьями нас называть еще рано, но надеюсь, что когда-нибудь это произойдет. Ты мне нравишься». Спасибо», – не смогла найти я слов. «Пошли быстрее в твою лабораторию. Надо успеть до вашего с герцогом занятия». И отторопливо потянул меня в сторону обозначенного помещения. Надо сказать, что в последнее время моя лаборатория значительно расширилась и состояла теперь из нескольких комнат. Патологоанатомического отделения, так по земной привычке я называла помещение, где работала с трупами, комнаты для зельеварения и отдельной для проведения ритуалов, где на полу можно легко было начертить любую пентаграмму или круг призыва. Последнюю затащил меня ушастый. У меня не осталось ничего материального, что я мог бы презентовать себе. Но я решил подарить тебе кое-что получше. Эльф говорил с сомнением, как будто сомневался, правильно ли он делает. Сейчас я расскажу тебе небольшой секрет наших воинов. Я надеюсь, он не выйдет за пределы этой комнаты. Конечно, спасибо. На самом деле у Дроу, кроме уже известного себе оружия, есть еще одно. Его невозможно отнять или потерять. Нельзя передать или забрать после смерти. Мы называем его оружием последнего шанса. Ты сможешь его призвать даже в месте, где блокируется магия, или если ты совсем без сил. Оно не куется в кузне, а создается ритуалом из твоей магии, плоти и крови. Этот обряд требует большого количества сил, поэтому клинок обычно получается очень маленький. Но он сможет стать твоим козырем, когда тебя обезоружили, если ты лежишь под занесенным над тобой кинжалом. Лузанна, ты согласна принять мой подарок? Тогда я помогу тебе провести этот ритуал. Но сразу предупрежу, это очень больно. Если честно, меня, конечно же, немного напугала перспектива проведения непонятного кровавого ритуала. Но недолго подумав, я согласилась, дополнительные козыри еще никогда и никому не помешали. И мы приступили. Дроу нарисовал на бумажке сложный круг со множеством известных и неизвестных мне знаков, которые я перечертила на полкомнаты, попутно получая разъяснение по ранее невиданным мной символам. Когда рисунок был закончен, ушастый внимательно посмотрел на меня и спросил: «Готово?» После моего утвердительного кивка он усадил меня в центре рисунка. «Попробуй повторять за мной. Это не обязательно, но крайне желательно. Если сможешь, то оружие выйдет более сильным». Аделем со спокойным лицом перерезал мне вены на руках, после чего вышел из круга и начал читать какое-то заклинание, делая паузы, чтоб я успевала за ним проговаривать. Если честно, я была в ужасе, однако быстро смогла взять себя в руки и довериться своему тренеру. В конце концов, надо же хоть кому-то доверять. Я старательно проговаривала незнакомые слова, пока моя кровь наполняла рисунок. Когда кровавые линии замкнулись в круг, мою грудь в области солнечного сплетения начала разрывать на части от боли. Меня будто резали изнутри. Как выяснилось через несколько минут, это были не только ощущения. Мои ребра разошлись, плоть между ними лопнула, и из получившегося отверстия передо мной появился нож. Он в прямом смысле был сделан из моей крови. Маленький, чуть больше 20 сантиметров общей длины, с обоюдоострым лезвием. «Быстро напитай его тьмой», – подсказал Ад, что я и сделала. Нож засветился темным светом и упал мне в руку, приобретая черный окрас с кровавыми прожилками. А я в очередной раз начала уплывать во тьму. «Что-то слишком часто это со мной происходит в последнее время», – успела подумать я, и прежде чем окончательно потерять сознание, увидела, как в мою лабораторию врывается Мурлус. Он был в ярости. Видимо, в себя мне лучше не приходить. Очнулась я у себя в спальне. «Что ты творишь?» – одновременно произнесли демон в моей голове и Мор, сидящий рядом с кроватью. «Что это был за ритуал?» Я молча грустно взглянула на присутствующего тут же Аделема. «Я все объясню», – неуверенно начал он. «Это я виноват. Я рассказал ей, что ее набор оружия неполный, и мы создали для нее еще один нож». «Какого? Что за клинок?» – все еще не мог успокоиться некромант. «Почему я не знаю ни о чем похожем?» «Это родовой секрет. Я не имею права его разглашать». Эльф с уверенностью встретил горящей злостью взгляд темного мага. «Прикажи ему рассказать, или сама поведай мне, что ты сотворила», – не сдавался Мурлус. «Пожалуйста», – с надеждой посмотрела я на мужчину. «Я обещала не говорить. Да и сама, если честно, до конца еще не все поняла. Дай мне разобраться, и я объясню, что смогу». «Хорошо, подожду. Но только до завтрашнего утра. За это время ты должна поправиться и выяснить все у своего зомби, а потом абсолютно все поведать мне». Герцог явно еле сдерживался. «И не дай бог я не получу от тебя объяснений. Если ты так торопишься угробить себя, я тебе отказывать не буду. Думаю, с твоим умертвием мне будет общаться намного легче». И он быстро вышел из комнаты, громко хлопнув дверью. «Прости, я немного не рассчитал. Видимо, в тебе меньше нашей крови, чем я думал». Дроу покаянно опустил голову. «Хотя ничего страшного не произошло. Ты даже резерв свой до конца не истратила. Просто, видимо, сказались стресс и шок». «Угу. Я еще не решила, благодарить мне ушастого тренера, или он специально меня чуть не убил, и не стоит ему верить». «Зато все получилось. Сконцентрируйся и почувствуй клинок в своей руке». Я сделала, что велено, и нож моментально появился. «Здорово. А убрать его можно так же легко?» «Да. Просто мысленно прикажи ему». Эльф с радостью ребенка наблюдал за несколько раз повторенным мной упражнением «призвать ножик, убрать ножик». «Раз сложилась такая ситуация, ты можешь рассказать своему опекуну про это оружие и даже показать его, но не сам ритуал. Хотя Мурлус не нашей расы, так что у него все равно вряд ли получится. Но мало ли. Понимаешь, если обычное темное эльфийское оружие считается очень хорошим, потому что может пробить даже магический щит, хотя и не самый сильный, конечно, то этот клинок способен преодолеть любую защиту. Вообще любую. Правда, если ты попытаешься убить им архимага, нож, столкнувшись со щитом, быстро исчерпает себя. А значит, у тебя будет всего один удар, не больше. Как я уже говорил, последний шанс. Этого Хорнрейвену, кстати, тоже знать не стоит». «А почему тогда его нельзя использовать как основное оружие, если он такой хороший и пробивной?» – недоумевала я. Эльф посмотрел на меня, как на неразумное дитя. «Потому что он слишком короткий. Чтобы воспользоваться им, тебе придется подойти к противнику слишком близко. Хороший умелец на таком расстоянии не даст совершить тебе даже этот один удар. А если против тебя опытный мечник, ты даже приблизиться к нему на нужное расстояние не сможешь». «Понятно. Прости, не очень хорошо себя чувствую, вот и соображаю плохо. Отдыхай». И Дроу, не прощаясь, вышел из моих покоев. Хоть чувствовала я себя не очень хорошо, была некоторая усталость и опустошенность, но решила, что пока отлеживаюсь, есть время поработать с гримуаром, поэтому не стала откладывать. Я еще не получила у герцога рекомендаций по общению с духом, но подумала, что начну пока так. Как только я взяла книгу в руки, как из нее сразу вылезла душа старца. «Приветствую. Меня зовут Лузанна Хорнрейвен», неуверенно начала я, «или просто Лу». «Доброго времени суток тебе. Можешь звать меня Софос», – произнес старик, с жадностью меня рассматривая. «Я пока не получила указаний, как с тобой общаться. Можешь рассказать о себе? Почему ты решил стать хранителем? Что нужно делать, чтобы передать себе свои воспоминания? Вопросов было много, и я пыталась задать их все сразу. Это несложно. Просто вспомни то, что ты хотела бы занести в гримуар, и коснись фолианта. У мужчины был на удивление приятный голос. Когда он говорил, мне становилось тепло и спокойно. Я задумалась, что в первую очередь надо зафиксировать, и решила начать с создания Карла. Магию жизни не хотелось пока светить даже перед своей книгой, а ведь если я буду вспоминать раненого в деревне, то и мой душевный порыв воспользоваться магией света тоже станет очевидным для духа. Или нет? Что я ему передаю? Только воспоминания о своих действиях? Или эмоции и мысли тоже? Я решила разобраться с этим позже. При создании модифицированного умертвия я не вспоминала про свой свет. Значит, это точно безопасно. А насчет остального узнаю у учителя или у самого духа. Я сделала, как было велено, но когда подняла глаза на Суфоса, мне показалось, что он расстроен, о чем говорили его потухший взгляд и резко сгорбившаяся фигура. «Тьма», — с каким-то отчаянием произнес он. «Что-то не так?» — заволновалась я. «Нет-нет, вы все сделали правильно». Резко перешел со мной на «вы» хранитель, что заставило меня занервничать еще больше. «Просто когда вы меня призывали, мне показалось...» «А, неважно». «Что показалось?» «Ничего, все хорошо. Не беспокойтесь». Хоть дух и был привязан ко мне, но, видимо, не так, как зомби, которые мои просьбы воспринимали в качестве приказа. Но я не хотела начинать наше общение с принуждения и выпытывание ответов на все мои вопросы, поэтому решила вернуться к этой теме потом. «Может, расскажешь про себя? Кто ты? Чем занимался при жизни? Почему решил стать хранителем? Если, конечно, хочешь». «Я был библиотекарем и слабым магом», – поспешно ответил Суфос. «У меня пока еще мало сил. Продолжим разговор в другой раз». «Хотя вы можете передать мне воспоминания и без нашего общения». И дух быстро втянулся в фолиант. «Странный какой-то», – подумала я. Но сил разбираться сейчас не было, и я решила отложить наш разговор. Наверное, действительно нужно сначала получить наставление некроманта об общении с духом-хранителем. Почему-то мне показалось, что я чем-то разочаровала Суфоса, хотя и не могла понять, чем. Но ведь не просто так его изначально дружелюбный настрой резко изменился. Последние фразы душа говорила явно с неохотой, торопясь быстрее от меня отделаться. Обидно, досадно. Ну ладно. Я решила отложить это до завтра и, уже ни о чем больше не думая, легла спать. Следующий день начался не с привычной уже тренировки с оружием, а с разговора с некромантом. Он думал, что Дроу специально хотел нанести мне вред, поэтому начал у меня выпытывать, какую программу я заложила в умертвие эльфа, какой тип связи у нас, и все в таком духе. Мне на эти вопросы отвечать не хотелось, так как пришлось бы что-то врать, ведь в случае с ушастым ни о каких подчиняющих программах и речи не шло. Я даже поднимала его, не прибегая к заклинаниям, чистой силой стихии смерти. Поэтому я сразу постаралась перевести тему на мой новый нож. Объяснила учителю, что сама захотела провести ритуал, как только о нем узнала. Показала свое новое оружие. Мы даже провели небольшой эксперимент. Маг начертил на моем теле руны, блокирующие магию, и велел призывать нож. Мне легко удалось это сделать. После этого Морулус перестал сомневаться в намерениях Дроу и даже похвалил меня. Попросил только в следующий раз, когда я соберусь проводить новые непонятные ритуалы, звать его с собой. «Для меня знание этого обряда все равно не имеет смысла. Во мне нет крови ушастых, поэтому я не смогу его провести», – аргументировал маг. После этого я перевела тему на свой гримуар. Некромант рассказал, что можно передавать духу как полные воспоминания, так и частичные. Однако, чтобы рассказывать книге не все, необходимо сначала выделить нужное специальным заклинанием. Его мы и стали тренировать. Мне это очень напомнило процесс обработки видео на компьютере в моем мире. Воспоминания, как и видеофайлы, изменялись легко, можно было выделить несколько звуковых дорожек. То, что я говорю, что думаю и что говорят другие. Все это можно было обрезать, частично или целиком удалить. Единственное различие заключалось в том, что при этих чарах манипуляции проводились не на современном гаджете, а непосредственно в мозгу, воображении. И это было достаточно сложно, не энергетически, а морально. У меня даже начала болеть голова. В конце нашего занятия герцог предупредил, что на Новый год, праздновать который мы будем через неделю, к нему приедет его учитель. И после праздника мне предстоит работа над модификацией очередного зомби. Как Мор ранее и обещал, в моем анатомическом театре в этот раз будут зрители. Я только пожала плечами. Работать одной или в обществе, мне без разницы. В обществе может даже лучше. Будут ассистенты, а значит есть все шансы управиться намного быстрее. Не хочется долго быть в компании двух некромантов. Неделя до праздника пролетела быстро. В это время я жила по установившемуся уже графику. Училась, тренировалась, экспериментировала с зельями. Единственное, что меня напрягало, дух моего гримуара больше не вылезал из книги. Я без проблем смогла записать туда несколько заклинаний тьмы. Информация, попадавшая в книгу, легко искалась, когда я говорила, что мне нужно. Однако дальше этого не шло. Софос ни в чем не помогал мне. Правда, и не мешал. Он отказывался появляться и вообще со мной больше не общался. Я недоумевала, почему, но даже некромант не смог дать ответ на этот вопрос. Духи, они своеобразные и не подчиняются полностью магу их призвавшему. Сильно навредить он не сможет. Свои обязанности по ведению и сохранению фолианта будет исполнять, а что-то большее – это уже как захочет. И никто не сможет тебе с этим помочь. Пробуй, воспитывай. В крайнем случае можно пригрозить ему изгнанием. Но не более, развел руками мой учитель. Я не хотела угрожать и манипулировать, по крайней мере, пока. Да и другие у меня были заботы. В связи с праздником я решила поздравить жителей герцогства и сделать каждому небольшой подарок. Некромант не одобрял мое начинание, но и не запрещал воплощать его в жизнь. Я подумала, что можно подарить каждому, и богатому, и бедному, что пригодится всем. Решился этот вопрос, как ни странно, с помощью Карла. Когда я в очередной раз разглагольствовала на эту тему, он, сам того не зная, подал мне идею. Всем нужно только здоровье, остальное можно купить. Конечно, можно было бы всем нищим подать по серебряной монете, но их могли бы обокрасть, еще не дай бог, убили бы кого. Хотя вряд ли, конечно. Не так уж много было бедняков в этом герцогстве. Стараниями Хорнривена, почти освобожденные от налогов крестьяне, жили неплохо. И что в таком случае подарить обеспеченным людям? Я решила презентовать каждому простое, но действенное зелье, приправленное магией. На территориях, где обученных одаренных было мало, подобные снадобья очень ценились. Эликсир был прост в приготовлении, и свойство у него было всего одно, но, на мой взгляд, нужное. Он поддерживал организм, подстегивая регенерацию. Если выпить один глоток, легко избавишься от любой простуды и усталости. Два глотка помогут справиться с чем-то более серьезным, а если три, то даже истекающий кровью человек сможет продержаться пару часов. Зелье, правда, не лечило, а только давало силы. Поэтому, если его эффект не подкреплялся квалифицированной медицинской помощью, оно только продлевало страдания болящего, давая ему больше времени. Но данный эликсир оказывался очень кстати в ситуациях, когда захворавшему человеку надо было дождаться лекаря или, например, раненому охотнику суметь добраться до помощи. Подарочную колбочку я выбрала размером ровно на три глотка. И герцог, матерясь, долго разыскивал нужное их количество по всему королевству. Но нет тут заводов, поэтому несколько тысяч сосудов одного вида заказать в одном месте было нереально. Думаю, мне удалось на некоторое время создать в королевстве дефицит на данный товар. Сколько денег на все это ушло, я у учителя не спросила, а сам он мне не сказал. По моим прикидкам, не должно быть дорого, хотя это проблема Мора. Таким образом, мне оставалось только наварить зелье побольше. В моем огромном котле помещался объем, равной примерно сотне заказанных колбочек, так что процесс был несложный, но утомительный. Всю неделю несколько раз в день я готовила одно и то же варево. Кроме того, написала к нему инструкцию, которую размножила простым бытовым заклинанием, чтобы хватило на каждую бутылочку. Да, в деревнях было мало грамотных крестьян, но хоть один на деревню в лице старосты быть должен, а значит, прочесть будет кому. Да и зомби, едущие в разные стороны герцогства раздавать мои подарки, должны были всем объяснять, что это, как и для чего используется. В близлежащие деревни я лично поехала исполнять роль Снегурочки, нарядившись по случаю праздника в красивое платье и шубку. Встречали меня радостно и с благодарностью. Приближение праздника чувствовалось в каждом уголке. Улицы были украшены традиционными омелой и еловыми ветками, что создавало неповторимую атмосферу новогодней сказки. Дариус, наслушавшись моих рассказов, постарался с помощью тех же материалов декорировать наш замок. В общем, к Новому году мы были готовы. Накануне у меня состоялся разговор с Дроу. Я предупредила его о приезде еще одного некроманта и попросила не слишком светиться, что он мне и пообещал. Кроме того, он предложил пошпионить в замке, используя тени. Так он оставался незаметным для любых взглядов и заклинаний и получал шанс услышать что-нибудь интересное. Ведь наверняка Мор и его учитель будут обсуждать свои дела за закрытыми дверями, и для меня подслушать их будет проблематично. Я с радостью согласилась на предложение Дроу, однако категорически запретив ему рисковать. Уж лучше не услышать интересную информацию, нежели попасться. Сам праздник прошел достаточно скучно. Он заключался в шикарном ужине с Мурулусом и обмене подарками. Мне были вручены очередной ювелирный гарнитур, на этот раз с изумрудами, шубка и еще один главный подарок, который меня удивил. Это был кожаный костюм с металлическими вставками, состоящий из куртки, штанов и сапог. Почти доспех. Он не пачкался, не рвался, если только его не прорезать специальным оружием. Но основным его свойством были легкие чары отвода глаз. Не то чтобы становишься в нем совсем невидимкой, но в толпе на тебя посмотрят в последнюю очередь, а в лесу могут и вообще не заметить. Хотя если ты один на площади, а тебя ищут, эта одежда, конечно, не спасет. Я же подарила мужчине собственноручно сделанную подвеску. Это была застывшая капля воды, маленький кусочек стихии, скованный сложнейшим заклинанием, о котором я недавно прочитала. Мало того, что она очень красиво смотрелась, реальная польза от нее также была. Подвеску можно было использовать для одного заклинания пятого уровня стихии воды или нескольких меньшего. Не ахти, конечно, как много, но Мору, владеющему только тьмой, а соответственно не способному помочь самому себе даже при обычном кровотечении из носа, могло пригодиться. То же кровотечение остановить, или от поноса избавиться, или просто ведро воды на кого-нибудь вылить. Я вообще думала, что это пустяк, милый сувенир, но учитель искренне восхитился. Оказывается, для тьмы было похожее заклинание, и он знал, что оно не очень энергозатратно, но вот рисунок его могли сделать только ювелиры, так выразился герцог. Хотя на самом деле, как мне кажется, нужны были только ловкие пальцы и хорошая концентрация. В этот день ужин был не только у живых. Слугам в честь праздника тоже накрыли столы с сырым мясом разных животных. В качестве напитка выступала свиная кровь. Я очень порадовалась, что узнала об этом уже после своей трапезы. Ведь зрелище поедания умертвиями мяса с кровью способно было испортить аппетит. Вообще зомби не нуждались в пище, но оказывается вышеперечисленные продукты очень любили. При виде жующих слуг у меня возник только один вопрос. Как они гадят? Пардон, какают. Ведь, по идее, никаких процессов пищеварения в мертвом теле быть не должно. Не выделяются ни соляная кислота, ни пепсин. Да вообще ничего не должно вырабатываться. Но даже если предположить, что мясо само собой сгнивает в желудке, превращаясь в слизь, которая протекает дальше в кишечник, где, напомню, желчи тоже нет, как осуществляется перистальтика? Неужели гладкие мышцы могут сами собой работать и в таком состоянии? Ведь все остальные работают благодаря воле некроманта. Или неужели его воля настолько далеко распространяется? Ответ я получила достаточно быстро, специально ради этого разыскав герцога. Мор долго смеялся, но объяснил, что пища у зомби преобразуется с помощью магической энергии и в нее же превращается. Тело получает небольшой избыток магии, который дает эффект легкого опьянения. Поэтому-то зомби любят именно сырое мясо и кровь, так как те дают большее количество мага-джоулей, как я в шутку назвала калорийность такой пищи. Кстати, за ужином учитель Хорнревена нас не посетил, однако чуть позже, когда нес потомат, в кабинете герцога состоялась знатная попойка двух мужчин, но я в это время уже спала. Утром меня разбудил Дариус, сказав, что Морулус будет ждать меня в моей лаборатории через час. Я вполне успевала собраться и позавтракать, чем не спеша и занималась, когда ко мне пришел Дроу. За ночь, кроме пьянства некромантов, ничего интересного больше не происходило. Ат явно был чем-то взволнован. Он сделал небольшую паузу и неожиданно перескочил на совсем другую тему. «Боюсь, твой сегодняшний эксперимент привлечет к тебе ненужное внимание. Непонятно, что это за гость, кто он и откуда. Но у них с Хорнревеном явно общие дела, и не уверен, что безобидные. Думаю, когда ты сбежишь, твой некромант позовет на помощь своего учителя, а после того, что ты им сегодня продемонстрируешь, искать тебя будут еще более тщательно, ведь такими специалистами не разбрасываются. А учитывая прогрессивность твоих идей, я все это понимаю. Я и сама сильно переживала. Непонятно, какова будет реакция этого незнакомца на мой эксперимент, да и вообще на меня. Но отказать я не могу, ты же понимаешь? Точнее, могу, конечно, только Мор все равно сделает по-своему и меня заставит. Так что для меня сопротивление – это однозначно более травматичный вариант. Да. Аделем задумался. Но хотя бы постарайся принять меры предосторожности. У тебя есть платки или маски на лицо? Конечно, я всегда работаю в них. А тебе зачем? Мне-то незачем. Постарайся надеть маску раньше, чем тебя увидит гость, и не снимать при нем. Я, конечно, не уверен, что это сильно поможет. Но чем меньше людей будут знать тебя в лицо, тем больше у тебя шансов скрыться после побега, не быть узнанной, а соответственно и найденной. «Моя маска скрывает только нижнюю часть лица», – заметила я, но подумала, что в целом это неплохая идея. «Это лучше, чем ничего. Узнать человека по одним глазам, конечно, можно, но сложно. И какую-нибудь косынку не забудь надеть». «Не учи ученую. Косынка – обязательный элемент при любой операции. Не было б ее. В тебе бы уже начали прорастать волосы, нападавшие с моей головы», – не очень удачно пошутила я. «Вроде все. Удачно, что ученическая мантия скрадывает фигуру. Я на твоем месте еще каблуки надел бы, чтобы изменить рост». «Каблуки – это уже перебор, попахивает паранойей. И как я в них буду весь день на ногах стоять?» «Ладно. Пусть тьма будет к тебе благосклонна. Удачи». Ничего больше не говоря, эльф удалился, а я бегом направилась в лабораторию, надеясь успеть прийти раньше учителя. Только я успела облачиться в свою маскировку, как пришли мужчины. «Малум Утракт», – представил мне некромант своего спутника. «Мой наставник и хороший друг». «Можно просто Мал?» «Наслышан о вас, Лузанна». Гость с интересом рассматривал меня. «А почему вы прячете лицо?» Я очень нервничала, но постаралась принять самый невозмутимый вид и ответила. «Я не прячу. Вы сейчас тоже свои скроете». Я подала гостям подготовленные косынки и маски, благо мне хватило ума заранее обзавестись запасными. Ведь если бы я одна была в таком своеобразном облачении, это точно выглядело бы очень подозрительно, а раз касается всех присутствующих, может и пронесет. Пока мои наблюдатели одевались, я объясняла, для чего нужны эти предметы. «Разумно», – произнес Мор. «Обязательно возьму себе на вооружение». Дальше началась работа. Продвигалась она намного быстрее, чем в первый раз, ведь мне помогали два профессионала. На примере нескольких крупных костей я показала, как очищаю их и заливаю в них металл, А потом и сами мужчины присоединились к работе, выбрав себе приглянувшиеся части скелета. Так что к вечеру этот этап работы был завершён. Мужчины приглашали меня в свою компанию посидеть, поговорить и выпить, но я, сославшись на необходимость убраться в лаборатории и усталость, отказалась. Как ни странно, они не стали настаивать и удалились. На следующий день повторилось то же самое, только задача на этот раз была другой. Мы меняли кожу на чешую. Морулус захотел, чтобы его умертвие полностью было покрыто ей, включая лицо и руки. Я объяснила, что тогда снизится моторика пальцев, ведь чешуя не так эластична, как кожа, на что получила ответ. «Меч в руках сможет держать, а большего ему и не надо». Таким образом, объем работы сильно увеличился, ведь на этих частях тела приходилось пришивать совсем мелкие кусочки материала, чтобы максимально сохранить подвижность пальцев и хоть что-то отдаленно похожее на мимику лица. Это на спине можно заменить все большими лоскутами и избежать при этом скованности движений. А тут такое не прокатит. Естественно, самыми сложными участками занималась я. Но некроманты не сильно отставали, активно пришивая чешую в местах, где можно было использовать обычные нитки. Ведь стихии воды, кроме как у меня, не было ни у кого. А превратить в нити тьму у магов почему-то не получилось. Кстати, я уже обзавелась хирургическими иглами цилиндрической формы, и Малум ими заинтересовался. «Почему ты заказала специальные, а не используешь обычные?» «Эти удобней, просто попробуйте, и все поймете», – уверенно проговорила я. Работа по штопке завершилась уже поздно ночью, но моему учителю этого оказалось мало. «Хочу уникального зомби», – нахально заявил он. «Придумай что-нибудь еще, что-то, что можно прямо сейчас быстренько сделать». Я задумалась на пару минут. Конечно, у меня были идеи, но сработает ли? Ладно. Я взяла местный аналог шприца и заполнила его одним из своих зелий. Очень аккуратно ввела иглу в глазное яблоко, будто делая его татуаж. То же самое, но используя уже другое зелье, я проделала с роговицей. Теперь у зомби были устрашающие почти черные белки и кислотно-зеленый зрачок. Морулус с сомнением наблюдал за моими действиями. «И что это?» – поинтересовался он. «Нет, я, конечно, не против, миленько, но какая от этого практическая польза?» «Один из эликсиров помогает видеть в темноте, а другой позволяет разглядеть даже самые мелкие предметы на большом расстоянии», – начала объяснять я свою идею. «Так что сейчас у мертвия должно быть очень хорошее зрение. Но это эксперимент. Я не знаю точно, насколько хорошо будут действовать зелья, использованные таким нестандартным путем, и на какое время их хватит». Мы решили протестировать. Все работало как надо, а время влияния выяснится позже, уже опытным путем. Я предполагала, что так как никаких процессов в мертвом организме не происходит, зелье должно действовать, пока не испортится, то есть очень долго. На этом мы разошлись. Благо, в этот раз меня в компанию никто не звал, и я порадовалась, что Малум так и не увидел полностью моего лица. Ведь мы не прерывались даже на еду, поэтому маски не снимали. На такой оптимистичной ноте я, очень устала и голодная, завалилась спать. На замок опустилась ночь. Но темный эльф не спал. Он неслышно передвигался по теням, наблюдая за парой мужчин. После того, как закончилась работа в лаборатории, они не пошли пьянствовать в кабинет, как делали уже два вечера подряд, а направились к темницам. Длинный темный коридор освещался редкими факелами, поэтому для Аделема не составляло труда оставаться незаметным, находясь почти вплотную к некромантам. Именно это ему и помогло, ведь будь он немного дальше, он потерял бы их из виду, так как совершенно неожиданно друзья, сделав пару пасов руками, прошли сквозь, казалось бы, глухую стену. Дроу, проходя препятствие мгновением позже, допускал вероятность того, что может попасться, ведь он не знал, будет ли там, куда направляется тень, способная его укрыть. Однако интуиция подсказывала ему, что он сможет увидеть или услышать что-то очень интересное, и Аделем сознательно пошел на риск. Удача была сегодня на стороне темного эльфа. Пройдя сквозь стену, Он оказался в небольшой тюремной камере и прямо на входе, попав в густую тень, благодаря ей остался незамеченным. Дроу сразу остановился, затаился и огляделся. Помещение было страшное. Темное, со склизкими от повышенной влажности стенами, увешанными внушающими ужас пыточными принадлежностями. Напротив входа находилась дыба, на которой висело без сознания голое окровавленное существо с длинными спутанными волосами. Ад скорее догадался, чем смог разглядеть, что это человеческая девушка, а не разделанная к обеду туша. Ученик и учитель, тем временем спокойно глядя на несчастную, обсуждали подробности прошедшей экзекуции. «Она не сломалась. Я не понимаю, как так получилось. Надо обязательно придумать, как в дальнейшем обойти условия добровольного отказа от силы. А иначе мы можем сил потратить немерено, а в итоге ничего не получить», – злился Малум. «Она уже неделю у тебя». «Не знаю. Она магией вроде даже ни разу и не пользовалась. Казалось бы, что может быть легче, чем отказаться от того, чего не знаешь?» Морлус тоже был раздражен. «Ничего. Сейчас у нее будет последний шанс. Мне некогда с ней возиться. Не хочет отдавать дар? Значит, умрет». Мур заклинанием привел девушку в чувство и пару раз хлестнул ее плетью, чтобы с помощью боли окончательно привести в сознание. Добившись хриплых вскриков, он начал убеждать девушку, что как только она согласится отдать дар, все закончится. «Хорошо», – выдохнула несчастная. «И стоило так долго сопротивляться», – усмехнулся палач. «Я надеялась, что умру раньше, чем сломаюсь. Не хочу ничего делать для таких мразей, как вы». По лицу девушки бежали слезы. Она явно была сломлена, но глаза ее горели ненавистью. «Я проклинаю вас!» Энергия в комнате сгустилась и уплотнилась вокруг мужских силуэтов. Однако ненадолго, буквально пара секунд, и она стекла с их фигур, не оставив ни малейшего следа. Ученик и учитель рассмеялись. «Глупая, глупая девочка. Ты ни разу не пользовалась магией и надеешься нам навредить. Нам по несколько сотен лет. Даже смертельное проклятие архимага вряд ли окажет на нас длительное действие. Максимум помучаемся пару часов. Наша защита почти совершенна. И тебе уж точно ее не пробить». Продолжая насмехаться, мужчины отвязали девушку и, подозвав сделанного этим вечером зомби, подхватившего на руки тело бедняжки, удалились. Дроу, естественно, последовал за ними. Однако, дойдя до очередной скрытой двери, ведущий по рассказам Лук залу с кровавым камнем, понял, что эту защиту ему не пройти даже в тени. Решив, что сегодня он вряд ли узнает что-нибудь еще, Аделем направился в покои Лузанны, чтобы утром рассказать ей об увиденном. Остаток ночи темному эльфу суждено было провести, успокаивая свою ярость. Он никак не мог забыть истерзанного сердца юной девушки. Не то чтобы ему было сильно ее жалко, просто он считал, что любой, кто творит такие зверства, достоин не меньшей участи, чем смерть. Ведь это не противника убить на поле боя, не пытка пленников для выяснения данных, чтобы выиграть войну, а просто издевательство над более слабым существом. А потом Дроу представил на дыбе Лу, и ему стало страшно. Но ничего, после того, как Лу вырастет, Ат обязательно поможет извергам найти свою смерть. «Просыпайся, пора вставать. Ты и так из-за работы над новым зомби пропустила несколько наших тренировок». Аделем настойчиво тряс меня за плечо. «Вообще обычно я встаю рано, но пока мы работали над новым телом, приходилось спать всего по нескольку часов. Наверное, поэтому мое сегодняшнее пробуждение далось мне с трудом». «Если не хочешь быть съеденным, тащи завтрак, лучше несколько порций», — недовольно проговорила я, отрывая голову от подушки. «Я голодная, как 100 чертей». «Я принесу. А ты после того, как умоешься, проверь помещение на следящие кристаллы и установи чары помощнее», — еле слышно прошептал мне на ухо Дроу. «Надо поговорить». «Хорошо». Я забеспокоилась и начала изнывать от любопытства. «Что могло случиться за те несколько часов, что я проспала?» – гадала я. Быстро приведя себя в порядок, я очень тщательно выполнила указания Ада, который не заставил себя долго ждать, вернувшись с большим подносом, нагруженным разной снедью. «Все получилось», – тихо спросил Ад и после моего утвердительного кивка продолжил. «Вчера я проследил за герцогом и его учителем и кое-что выяснил. Он быстро, но в ярких красках рассказал, что ему удалось увидеть ночью. Сказать, что я была в шоке, значит ничего не сказать. В моих глазах стояли слезы. «Мы можем как-то помочь той девушке?» – с надеждой спросила я. «Нет. И даже если бы могли, то не стали бы». Дроу говорил жестко, но я понимала, что ушастый прав. «Даже если бы мы попытались ее освободить, и случилось бы чудо, и нас не поймали, думаешь, Морулус не сообразил бы, чьих это рук дело? Ты же должна понимать. В первую очередь тебе самой необходимо вырваться отсюда. На свободе у тебя будет больше возможностей не только самой избежать подобной участи, но и, быть может, помочь кому-то еще. Хотя я бы не лез в это дело, сломя голову. Тебе нужно не только выучиться, но и собрать информацию, найти союзников и только потом кого-то спасать или не спасать». «Конечно. Я все понимаю. Просто сложно не обращать внимания на такую жестокость». «Потерпи. Придет наше время, и мы отомстим. А пока тебе надо держать себя в руках». Эльф недовольно посмотрел на мое расстроенное лицо. «Все будет нормально. Пара минут, и я приду в себя и смогу вести себя так, словно ничего не знаю. Не беспокойся». Уже без аппетита я закончила завтрак. «Скажи мне вот что», – решила я поднять давно интересовавшую меня тему. «Ты не совсем мой зомби, поэтому я не могу видеть твоими глазами. Но как-то можно передать мне твои воспоминания о событиях? Или, может, в следующий раз ты сможешь провести меня тенями? Просто я хочу видеть все своими глазами». «Ты мне не доверяешь?» – оскорбился Аделем. «Нет, просто мне хотелось бы составить свое мнение. Когда видишь все сама, воспринимаешь это немного иначе, нежели рассказ другого человека». «Хорошо. Вечером попробую провести тебя по теням. Это может получиться». Дальше день покатился своим чередом. Тренировка, занятия, эксперименты. Скажу еще, что эльф с трудом и не с первого раза, но таки смог протащить меня сквозь тень на небольшое расстояние. Мы решили, что он и дальше будет наблюдать за Муром из тени. И если будет что-то интересное, позовет меня и проведет в нужное место. «Душа питается знаниями», – так сказал бородатый дядька в моем мире пару тысячелетий назад. Звали этого умного дядьку Платон. Если верить ему, то моя душа уже большая и толстая, и давно должна перестать помещаться не только в мое стройное тело, но и в двери, ведь кушала она постоянно. Всю зиму и начало весны я только и делала, что чему-то училась, не всегда прерываясь даже на еду и сон. Я помнила, что времени у меня остается все меньше, и понимала, что многое не успеваю узнать. После рассказа Дроу о почти совершенной защите некроманта, мне предстояло придумать, как ее обойти. А чтобы что-то придумать, нужно не только многое знать, но и уметь применять это на практике. Поэтому я расширяла свой кругозор, уделяя щитам и их разрушениям большую часть свободного времени. Но, конечно, про остальное не забывала. Владение холодным оружием и умение скрываться в тенях с Дроу, магия тьмы с Морулусом, демонология с Дро, собственные исследования в лаборатории, книги по географии, истории, тактике. Не понимаю, как все это оседало в моей голове. Кроме всего, через неделю после Нового года прибыл обещанный герцогом Кеннисвиллем учитель по лекарскому делу. Сухонький, безобидный старичок, так показалось мне на первый взгляд. Но немного пообщавшись с ним, я поняла, что он превращается в питбуля, как только разговор касается моего проживания в замке и занятий с темным магом. Он пытался вызнать любую подробность о нашей жизни, как настоящий шпион. Интересно, его специально готовили, чтобы он смог побольше разузнать о нас с Муром, или он сам по себе такой въедливый человек? Что вообще ему про нас наговорили? Я с ним держалась молодцом, не рассказывала лишнего и вместе с тем пыталась расположить его к себе. Вдруг он сможет чем-то помочь мне в будущем. Наши занятия начались с того, что лекарь с помощью вопросов проверил общий уровень моих знаний и был приятно удивлен тем, что я вообще хоть что-то знаю и понимаю, и даже иногда тренируюсь на крестьянах близлежащих деревень. После этого он завалил меня книгами и составил программу, предполагающую, что я каждый день минимум пару часов буду уделять самостоятельным занятиям по его предмету. Экзаменовал он меня, как и приказал герцог, раз в месяц, хотя изначально это вызвало много споров. Лекарь настаивал на еженедельных, а лучше даже чаще, занятиях со мной. Он даже предлагал сводить меня в академию на практику к первокурсникам, что мне было очень интересно. Однако Мурулус был категорически против, и я поняла, что уговаривать его в этом вопросе бессмысленно. Абсолютно неудивительно, что с таким интенсивным обучением я не досыпала и не доедала. Под глазами появились синяки, да и общий вид совсем не блистал свежестью и красотой. Сама удивляюсь, как могла что-то еще запоминать. Хотя достигла я многого. Прошел всего год с момента моего появления в замке, а учитель считал, что уже сейчас я бы смогла сдать экзамены, если не выпускные, то третьего курса точно, в столичной академии магии по специальности некроманта. К сожалению, остальные стихии я тренировала только в бытовых заклинаниях, воду еще применяла в лекарстве, а свет не использовала вообще. Хотя мне казалось, что в зельеварении у меня тоже были некоторые успехи. Я не просто делала эликсиры по книгам, но изучила всевозможные ингредиенты и их свойства и планировала начать создавать собственные зелья. И все было бы прекрасно, но у меня никак не складывались отношения с Суфосом, духом моего гримуара. Он честно выполнял свои обязанности, но не более, и общаться со мной отказывался наотрез. Из-за этого я так и не передала ему воспоминания об эксперименте с Дроу. Хоть герцог и говорил, что дух никому не покажет записи без моего разрешения, но я параноила, не доверяла и хранила свою тайну даже от собственного дневника. И вот в один прекрасный апрельский вечер, уже почти ночью, занеся в гримуар воспоминания о сегодняшнем своем эксперименте, я предприняла очередную попытку уговорить духа появиться и пообщаться. Но так ничего и не добившись, собралась ложиться спать. И тут меня неожиданно посетил Хорнрейвен. «Приветствую, учитель», — устало сказала я. Здоровались уже сегодня. Несмотря на замечание, Мурулус был в хорошем расположении духа. «У меня к тебе серьезный разговор. Не знаю, помнишь ты или нет. Но сегодня прошел ровно год с того момента, как я начал твое обучение». «Понятно». Я не знала, как еще прокомментировать заявление некроманта. Я представляла, что прошел примерно этот срок с обращения виллы в зомби, но точную дату в суматохе дней не отслеживала. «Ты хреново выглядишь, поэтому я решил устроить тебе каникулы», — обрадовал меня мужчина. «Даже в Академии магии они бывают, правда, чаще и длиннее, но я подумал, что тебе хватит и недели. Так что всю следующую седмицу ты отдыхаешь, занимаешься собой и готовишься к практике». «К чему?» «Вот знала я, что просто так мне никто отдыхать не даст». «К практике». Мор смотрел на меня радостно, и это пугало. Если он такой счастливый, значит, следует ждать от него чего-то, что мне вряд ли понравится. А маг тем временем продолжал. «У студентов она бывает каждый год. Я решил, что тебе не стоит отставать. Если свои зельки ты можешь испытывать на крестьянах, то боевые навыки тренировать в моем герцогстве нереально, поэтому через неделю ты отправляешься в путь». Темный маг достал из воздуха карту, на которой был проложен маршрут, и начал указывать. «Путь начнешь с проклятых болот, прогуляешься там, а дальше пройдешься по приграничным деревенькам нашего королевства. По дороге будешь выполнять задания крестьян. Наверняка где-то и нечисть надо уничтожить, а может и разбойников. И если будет необходимость, подлечишь там кого. В сроках я тебя не ограничиваю. Но чтобы ты не задумала сбежать, меры приму». Неожиданно одним движением Мурулус защелкнул на моей руке браслет и пояснил. «Это маячок. По нему я тебя везде найду. И не пытайся снять. Даже если тебе это удастся, я узнаю и приду раньше, чем ты успеешь это сделать». Кроме того, ты пойдешь одна. Демоны, все твои зомби останутся в замке. Это будет дополнительным стимулом к возвращению». Герцог усмехнулся. «Ну и мешать тебе не будут. А то о какой практике боя можно говорить, когда рядом с тобой столько защитников? Единственное, что я не могу отнять у тебя, это твой гримуар. Поэтому постарайся занести туда все свои воспоминания. Думаю, время у тебя будет. Может, и отношения с духом наконец наладишь». «Здорово. Спасибо», – изобразила я восторг, хотя идея мне не очень нравилась. «И еще. На помощь тебе я не приду. Но если вдруг умрешь, найду твое тело и подниму. Станешь моей любимой нежитью. Так что лучше бы тебе выжить». На этом Морлус закончил и ушел, не попрощавшись. Естественно, после такого заявления я всю неделю занималась сборами в дорогу. Варила зелья, собирала вещи. Правда, тренировки с клинками не бросила. Кстати, теперь я поняла, к чему мне на Новый год был подарен тот костюм. Он более чем подойдет для моего путешествия. Но самой главной задачей для меня было разобраться, что за браслет надел мне на руку герцог. С помощью дроу и множества книг удалось выяснить, что это действительно просто маячок. Никаких других следящих чар там нет, даже прослушки. Это меня порадовало. Я боялась, что будет тотальный контроль. Единственное, что в случае моей смерти, маячок должен был отправить Морлусу сообщение. Вообще, мы обсудили с Аделемом сложившуюся ситуацию и пришли к выводу, что пытаться сбежать было можно, но рановато. Мало того, что еще оставались знания, которые мне мог бы поведать герцог, так и найдут быстро. Ведь кроме маячка Морлуса на руке, на моей ауре маяк комиссии по усыновлению. Да и герцог допускает вариант с побегом, а значит, будет наготове. Поэтому мы решили, что если не произойдет ничего экстраординарного, побег устроим все же после моего совершеннолетия, когда метка исчезнет. За такими разговорами и сборами неделя пролетела быстро. Однако на этих своеобразных каникулах мне удалось хотя бы выспаться. Поэтому в день моего отбытия я стояла на площади перед замком полная сил, и когда герцог открыл портал в место, где должен был начаться мой маршрут, я шагнула в него с энтузиазмом.